Глава 8. И вот созвал Соломон старейшин Израиля, всех глав племен и вождей родов израильских к себе в Иерусалим, чтобы вынести ковчег договора с Господом из города Давидова. Город Давидов — это Сион. Все израильтяне собрались к царю Соломону на праздник в месяце Этаниме. Это 7-й месяц года. Когда пришли все старейшины Израиля, священники подняли ковчег и понесли. И ковчег Господень, и шатер встречи, и всю священную утварь, что была в шатре, все это понесли священники и левиты. А царь Соломон и вся созванная им община Израиля находились перед ковчегом. И столько баранов и быков принесли они в жертву, что не счесть их было не пересчитать. Священники поставили ковчег договора с Господом в назначенном ему месте, в святилище храма, в святыне святынь, под сенью крыл херувимовых. Херувимы простирали крылья над местом, где находился ковчег, осеняя ковчег и шесты для ношения ковчега. Шесты эти были такими длинными, что концы их были видны из храмового зала перед внутренним святилищем. Но снаружи они не были видны. Так расположены они и по сей день. В ковчеге не было ничего, кроме двух каменных таблиц, которые положил туда Моисей на Хариве, где Господь заключил договор с израильтянами после их ухода из Египта. И лишь только священники вышли из храма, как облако наполнило храм Господень. И не могли священники из-за этого облака стоять и продолжать свою службу. Эта слава Господня наполнила собой храм Господень. И сказал Соломон: «Во мгле Господь пожелал обитать, дворец высокий тебе я возвел, жилище, где ты пребудешь вовек». Повернувшись лицом к общине Израиля, вся община Израиля стояла перед ним. Царь благословил ее и сказал: «Благословен Господь, Бог Израиля! Ныне исполнил Он то, что обещал отцу моему Давиду». Господь говорил: «С тех пор, как я вывел мой народ Израиль из Египта, не избирал я во владениях племен Израилевых ни одного города, в котором будет построен храм для имени моего. И никого не избирал правителем над моим народом Израилем. Ныне же я избираю Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избираю Давида править моим народом. Мой отец Давид задумал построить храм для имени Господа, Бога Израилева, но Господь сказал моему отцу Давиду: «Ты хочешь построить храм для имени моего, это ты хорошо задумал. Но все же построишь его не ты, а твой сын, рожденный от семени твоего». И вот Господь исполнил свое обещание. Я наследовал отцу моему Давиду и воссел на престоле израильском по слову Господа. Я построил храм для имени Господа, Бога Израилева, и поместил в нем ковчег, где хранится договор с Господом, который Господь заключил с нашими отцами, когда вывел их из Египта». Соломон в присутствии всей общины Израиля стал перед жертвенником Господа, простер руки к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет Бога, равного Тебе ни на небе вверху, ни на земле внизу. Ты соблюдаешь договор с рабами Твоими и хранишь верность тем, кто служит Тебе всем сердцем. Ты верен обещанию, которое дал рабу твоему Давиду, отцу моему. Что изрек ты своими устами, то ныне исполнил рукой своей. Будь же верен и другому обещанию, которое ты дал рабу твоему Давиду, отцу моему. Ты сказал ему: если твои потомки будут верно следовать по пути, который я заповедал им, если будут служить мне, как ты мне служил, то никогда они не будут отторгнуты от лица моего, всегда будут они на престоле Израиля.

если там, в стране тех, кто взял их в плен, они станут тебя умолять и скажут: «Согрешили мы, преступны мы и виновны». Если там, в стране врагов, которые взяли их в плен, они обратятся к тебе всем сердцем и всей душою, если станут молиться тебе, обратясь лицом к стране, которую ты дал их отцам, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил для имени твоего, услышь тогда с небес из твоего жилища их молитву и прошение. Будь им заступником. Прости народ твой, который согрешил пред тобою. Прости им все их прегрешения и сделай, чтобы, взявшие их в плен, стали к ним милосердны и оказали им свою милость. Ибо это твой народ, твое достояние. Ты вывел их из Египта, как из печи плавильной. Да будут очи твои благосклонно взирать на прошение раба твоего и на прошение народа твоего Израиля. Услышь их, когда воззовут они к тебе. Ведь ты избрал их из всех народов земли, чтобы сделать своим достоянием. Так провозгласил ты через раба своего Моисея, когда вел отцов наших из Египта, Господи Боже. Когда Соломон окончил свою молитву Господу, когда произнес он все эти молитвы и прошения, стоя на коленях перед жертвенником Господа и воздев руки к небесам, он встал и громко благословил всю общину Израиля. «Благословен Господь, даровавший покой народу своему Израилю, как и обещал. Ничто из того, что он обещал через раба своего Моисея, не осталось неисполненным. Да будет Господь Бог наш с нами, как был с нашими отцами. Да не оставит Он нас и не покинет, да обратит к себе наши сердца, чтобы мы ходили путями Его, чтобы исполняли заповеди, повеления и законы, которые дал Он отцам нашим. И пусть слова молитвы, которую я вознес Господу, будут пред Господом Богом нашим день и ночь, чтобы был он изо дня в день заступником и мне, рабу своему, и всему народу своему Израилю. Да узнают все народы земли, что Господь есть Бог и нет иного. Пусть сердца ваши будут всецело преданы Господу, Богу нашему, чтобы вы, как и ныне, жили по Его законам и соблюдали Его заповеди». Царь и все израильтяне совершили жертвоприношение Господу. Соломон принес Господу пиршественные жертвы — 22 тысячи быков и 120 тысяч баранов. Так царь и все израильтяне торжественно освятили храм Господень. В тот же день царь осветил место посреди двора, что перед храмом Господа, и принес там жертвы всесожжения, а также хлебное приношение и жир пиршественных жертв. Медный жертвенник, стоявший пред лицом Господа, был слишком мал для такого всесожжения, для такого хлебного приношения и для жира этих пиршественных жертв. И устроил Соломон праздник. Весь Израиль, великое множество народа от Лево-Хамата до Египетской ложбины, праздновал вместе с Соломоном пред лицом Господа нашего Бога в течение 7 дней и еще 7 дней, всего 14 дней. На 8-й день царь отпустил народ. Люди благословили царя и разошлись по домам, радостные и довольные тем, как много добра сделал Господь для Давида, раба своего, и для Израиля, народа своего.